Когда рассказчик сказал о веснушчатости, Чик рассеянно вспомнил о веснушках девочки, сидевшей напротив, и посмотрел на нее. И она вдруг с какой-то испуганной быстротой спрятала от него руки. Видно, у нее тоже были веснушчатые руки. «Глупышка», — мимоходом подумал Чик. «Если бы она знала, чьи веснушки сравнивает со своими жалкими веснушонками». «Все понимаю», — сказал один из слушателей. «Но что означает слово «некий»? Не понимаю». Рассказчик кивнул головой в знак того, что это недоумение уже не раз возникало, и он его всегда легко рассеивал. «Некий», — сказал он, — «по-русски означает «странный». «О! О! О!» — удивленно заохали слушатели. А Тохов один из них спросил. «Неужели полковник Левдиков уже тогда знал, что он странный?» «Полковник Левдиков — это полковник Левдиков», — важно кивнул рассказчик. «Учтите, когда он на фаэтоне проезжал по Одессе, генерал-губернатор дрожал. А теперь слушайте, что дальше происходит». Через год наша мухусская полиция задерживает молодого человека, похожего по приметам. Начальник полиции, уже зная, что наша землячка во время ограбления парохода была на борту, вызывает ее и устраивает точную ставку. «Кого ее?» — спросил один из слушателей. «Как кого?» — удивился рассказчик и повернулся к распахнутым дверям дома. Все повернулись к распахнутым дверям. И Чик повернулся к распахнутым дверям, хотя понимал, что это глупо. Оттуда сейчас вышли музыканты и стали приближаться к поминальным столам. Один из них вытряхнул слюну из мундштука неведомого Чику инструмента и снова ввинтил его. Чик вспомнил то чудесное, грустное, удивительное, что он испытал, когда у гроба заиграла музыка. И ему было неприятно осознавать, что музыкант вытряхнул именно слюну. Но, увы, он точно знал, что это была слюна. В это время два фаэтона, отцоков по мостовой, остановились возле дома. Из одного фаэтона вышла женщина с двумя детьми, а из другого вышел плотный мужчина средних лет в белом чесучевом кителе, в темных брюках галифе и в маслянисто-сверкающих сапогах. Фаэтонщик осторожно снял с сиденья венок, обвитый лентой, и поднес женщине. Женщина, подправив на венке ленту, подставила его мальчику и девочке, подтолкнув их к обеим сторонам венка. Женщина стала сзади, мужчина присоединился к ней, дети приподняли венок, и маленькая процессия стала торжественно входить во двор. «Арутюн приехал!» — зашелестели многие сидящие за поминальными столами и обернули головы в сторону вошедших во двор. Чик сразу узнал мальчика. Это был тот самый велосипедист, который недавно обыграл его в пух и прах. Маленькая процессия поравнялась с местом, где стоял одинокий князь. Мужчина что-то сказал своим, и они остановились. Мужчина крепко пожал руку князю. Потом дети приподняли венок, и семья медленно двинулась в сторону распахнутых дверей дома. Заметив музыкантов, сидящих за столом, мужчина небрежным движением руки дал им знать, чтобы они следовали за ним. Музыканты суетливо повскакали и стали подбирать инструменты. «Дайте перекусить», — сказал один из них, продолжая сидеть. «Ты что, не видел, кто зовет?» — обернулся к нему другой. «Давай, давай!» Музыканты быстро собрались и вошли в дом. Вскоре оттуда стали доноситься приглушенные звуки музыки. «Повезло ребятам!» — восторженно кивнул рассказчик в сторону музыки. «Чем?» — спросил рыбак. «Дай бог мне столько здоровья, сколько он им отвалит!» — пояснил рассказчик и добавил. А он 10 лет работает приемщиком скота на бойне. И за это время ни разу не взял зарплаты. Расписывается и бухгалтером на чай. Учтите, в наше время скот золотом хезает, только подбирай. Вот, значит, продолжил рассказчик. Начальник полиции вызывает ее для опознания. Так у них это называется. Она мне потом все рассказала. Мы ж с ней выросли на первой Подгорной. С детства были как брат и сестра. «Как только я вошла в кабинет, — говорит она мне потом, — я его сразу узнала. А он, — говорю. А он, — отвечает она, — я думаю, еще за дверью меня узнал. Ты бы только видел взгляд его желтых глаз». «Какой взгляд? — говорю. Ну, как тебе сказать? — говорит, и немного так задумалась. Начальник полиции у меня спрашивает, как тот вошел в каюту капитана, как они вышли вскрывать почту, как садились в шлюпку, как раздался выстрел.